Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1565. Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Книга Исход, 22 глава, 6 стих. Но чем заплатит тот, кто пускает огненные стрелы заблуждения или разбрасывает горящие угли похоти, таким образом разжигая в душах людей адский огонь? Вина за все это бесконечна, а последствия необратимы. Если совершивший эти беззакония будет прощен, какие страдания ожидают его в будущем, ибо он не сможет исправить злодеяния рук своих. Дурной пример может разжечь в душе пламя, которое не погаснет даже спустя многие годы после обращения грешника на путь истинный. Уничтожать огнем пищу – несомненное зло, но во сколько же раз ужаснее уничтожение души? Полезно нам задуматься о том, какова тяжесть нашей вины за совершенное в прошлом беззаконие, и оценить, сколько в нас, даже сейчас, осталось зла, которое вредит душам наших родственников, друзей или соседей. Пожар, склок и противостояние – это ужасный грех, когда он вспыхивает в христианской церкви. Когда возросло число новообращенных и Бог был прославлен, зависть и неправедная ревность приступили за свою дьявольскую работу. Когда золотые зерна легли в амбар, чтобы стать наградой благочестивому Воозу за тяжелый труд, загорается огонь вражды, который оставляет после себя лишь тлеющие головешки да смрадный дым. Горе тем, чьими руками творятся беззакония. Пусть никогда они не станут плодом наших рук, ибо мы не можем искупить их и будем подвержены великим страданиям за великие злодеяния. Питающий адский огонь заслуживает сурового осуждения, но львиная доля вины лежит на разжигающем пламя. Распри обычно сначала возникают в среде лицемеров и неискренних верующих, а затем, раздуваемые сатанинскими ветрами, охватывают праведных, и никто не знает, когда им будет положен конец. О Ты, Господь, дарующий мир, сделай нас миротворцами и не допусти, чтобы мы способствовали зачинщикам ссоры или даже непреднамеренно стали причиной малейшего раздора среди людей Твоего народа.